За столом остались двое, Выверзнев и Ника. Оба в полном оцепенении. Особенно Ника. С застывшей восторженной улыбкой она глядела во все глаза на то место, где еще недавно сидел африкан, и иных признаков жизни не подавала. Интересно, надолго это с ней? Вот бы надолго. Николай достал сотовик. «Что там за взрыв был?» — устало осведомился он и, выслушав ответ, чуть не выронил трубку. Ему сообщили, что 15 минут назад прямо напротив подъезда фирмы «Аграбьбанк» неизвестными лицами была взорвана легковушка с динамитом. Середина здания обрушилась, имеются легкие повреждения и в соседних домах. Количество жертв уточняется. Прямо напротив подъезда фирмы «Аграбьбанк», то есть там, где, согласно первоначальному замыслу африкана, должна была состояться сходка? Очень интересно. Кто-то начал охоту за протопарторгом, но кто? Контрразведка исключается. Херувима вроде бы тоже. Криминалитет? На кой дьявол баклужинскому криминалитету убирать африкана? Спецслужбы НАТО? Бред. Они же так союзников лишатся. А может быть, все-таки совпадение? Местная разборка с Аграбьбанком? Песик! Внезапно ожив, взвизгнула Ника, срывая с головы алую косынку. Да ты моя умница! Какой лапушка этот твой африкан, вежливый, обходительный, а уж как даме ручку целует! Кое-как, выбравшись на улицу, Николай немедля связался с президентом. «Срочно давай ко мне», — отрывисто приказал Портнягин, выслушав краткий доклад полковника. «Расскажешь все по порядку». Президент был мрачен. Он предложил Выверзневу присесть и приступить к подробному повествованию. Сам же остался на ногах и принялся расхаживать по кабинету, время от времени резко поворачиваясь к полковнику и пытливо всматриваясь во что-то у него за спиной. Николай даже оглянулся однажды, улучив момент, но, разумеется, никого сзади не обнаружил. Стало быть, в астрал вглядывается. «Ну, а сам как думаешь?» — ворчливо спросил президент. «Раскусил он тебя?» «Думаю, да», — честно сказал Николай. «Врать вообще глупо, а уж в такой ситуации тем более. Наверняка страшки за спиной. Чуть соврешь — сразу же продадут». «Раскусил», — уходя полковником назвал. Признание Выверзнева Глеб Портнягин воспринял с заметным удовлетворением. Крупные губы его сложились в некое подобие улыбки. Такое впечатление, что президент в какой-то степени даже гордится африканом. И Николая вновь поразило неуловимое сходство двух заклятых врагов. «Твои выводы?» На государственный переворот в Баклужино протопарторг не надеется. Сосредоточенно, обдумывая каждое слово, произнес полковник. «Сам видит, что население не поднять. Насколько я понял, собирается стравить НАТО с Лыцком, а во время заварухи спихнуть Порфирия и стать патриархом самому. Думаю, завтра следует ожидать серии провокаций, ну и...» Николай помедлил. «Видимо, все-таки икона». Лежащая на письменном столе ручка внезапно стала торчком, затем упала и закрутилась на месте. Президент лишь покосился хмуро и погрозил ручке пальцем. — Вот и я тоже думаю, что икона... — задумчиво молвил он, снова поворачиваясь к Николаю. — Засада в краеведческом оставлена. — Так точно. Усилить ее? — «Да нет, не стоит», — поколебавшись, сказал президент. Знаешь, как мы лучше поступим? Снимем-ка эту засаду вообще. Полковник вздернул брови, затем твердое мужественное лицо его обмякло, даже слегка обвисло. Такое впечатление, что Портнягин решил идти навстречу всем сокровенным желаниям Николая Выверзнева. В приемной полковника поджидал генерал Лютый. Извелся уже, надо полагать. Подхватил Николая под локоток и, опасливо озираясь, увлек в коридор, подальше от глаз секретаря. «Ну, слава богу, живой!» — блуждая воспаленным взором, зашептал он. «Как долбануло! Ну, думаю, все! Аминь, Коляну! Как же ты уберегся, не пойму!» «Да мы ж не в аграббанке заседали», — пояснил Николай, тоже понизив голос. «На частной квартире». Генерал оторопело взглянул на полковника, и желтоватые глаза его внезапно остекленели, обессмыслились. «О-о-о!» — с уважением протянул он. «Вон оно что! А мне доложили в аграббанке». —